Диалектика производительных сил и производственных отношений. Существуя и развиваясь в неразрывном единстве, производительные силы и производственные отношения образуют сложную структуру материального производства, исторически конкретный способ производства. Он развивается в силу внутренне присущей ему диалектики, диалектики формы и содержания. Развитие производства происходит прежде всего в системе производительных сил. Они наиболее подвижный элемент в материальном производстве. Их развитие связано в первую очередь с совершенствованием орудий труда, с прогрессом техники. В этом процессе, естественно, развивается и сам человек, совершенствуются его потребности, как побудительная причина развития самого производства. Растет производственный опыт людей, повышается их квалификация, становится все более дифференцированным профессиональное разделение труда, расширяется и углубляется специализация. Эти изменения в структуре производительных сил влекут за собой и изменения отношений людей в процессе производства, производственных отношений. Следовательно, прогресс производительных сил детерминирует и развитие производственных отношений в направлении соответствия последних характеру и уровню развития производительных сил. Каково содержание производительных сил, такова и форма их существования. Так, появление капиталистических производительных сил в недрах феодализма, возникновение крупного машинного производства, вызвало к жизни именно капиталистические производственные отношения. Но производственные отношения – это не пассивный элемент в системе материального производства. Если они соответствуют характеру и уровню развития производительных сил, то они ускоряют процесс их развития, в противном же случае тормозят его. В этом проявляется активная роль производственных отношений в их воздействии на производительные силы. Таким образом, соответствие производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил – основной принцип развития материального производства. Но это развитие, как и всякое развитие, процесс противоречивый, поэтому производственные отношения не могут постоянно соответствовать развивающимся производительным силам. Процесс развития материального производства совершается таким образом, что достигнутое соответствие, благодаря опережающему развитию производительных сил, на определенном этапе нарушается. Между ними вновь образуется противоречие, которое все более углубляется, требуя своего разрешения в форме социальной революции. Этот закон действует в процессе движения человеческого общества от одной формации к другой. Он действует и в рамках одной общественно-экономической формации, одного способа производства. Но здесь его действие определенным образом модифицируется в зависимости от состояния разных элементов, как в системе производительных сил, так и в системе производственных отношений. Если социальная форма производственных отношений в целом соответствует уровню развития производительных сил, то отдельные элементы ее составляющие могут ему не соответствовать. К таковым относится, например, хозяйственно-экономический механизм. Это противоречие не является антагонистическим, не ведет к необходимости социальной революции, но требует для своего разрешения сознательной перестройки, связанной с определенными реформами, качественным изменением тех или иных элементов, вызывающих дисгармонию в развитии общественного производства и общества в целом. Внутриформационное действие принципа соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил должно осуществляться таким образом, чтобы предоставлять простор развитию последних. Производственные отношения, следовательно, должны быть максимально гибкими, подвижными, чутко реагирующими на темпы и качество роста производительных сил. В этом заключается реальная диалектика производительных сил и производственных отношений. В силу этой диалектики и нынешний этап общего кризиса капитализма не несет с собой абсолютного застоя, не исключает возможностей роста его экономики, освоения новых научно-технических направлений. Он допускает удержание конкретных экономических, военных, политических, иных позиций, а на каких-то участках даже возможность социального реванша. Материалы 27-го съезда Коммунистической партии Советского Союза, страница 13. Капитализму удается сохранять свои позиции за счет изменения удельного веса в системе экономики различных модификаций форм собственности, например, увеличение или уменьшение доли государственной собственности, появление смешанной государственно-монополистической собственности, дальнейшей интернационализации производства и капитала, за счет перестройки структуры экономики и хозяйственного механизма удается создавать пока еще немалые возможности для развития экономики, в том числе на базе использования достижений науки и техники. Требования внутри формационного действия этого принципа, являющегося источником общественного развития, сохраняют свою силу и в условиях социализма, где в целом между производственными отношениями и производительными силами существует соответствие. Однако оно не реализуется автоматически. Между ними возможно возникновение противоречий, которые могут приобретать порой остро ощутимые формы, особенно в условиях ускорения научно-технического прогресса, что отрицательно сказывается на развитии в первую очередь самого производства, но не последнюю и на всей социальной жизни общества, внося дисгармонию и в общественную идеологию, в психологию людей, расшатывая нравственные устои общества. Диалектика производительных сил и производственных отношений требует устранения данных противоречий. С этой целью необходимо своевременное выявление конкретных элементов в структуре производственных отношений и их хозяйственно-экономическая перестройка, приведение в соответствие как с уровнем науки и техники, так и с возрастающими потребностями людей. Выявилось, например, искажение социалистических производственных отношений в сфере оплаты труда, которая оказывает не только тормозящее влияние на развитие производства, но и порождает деформации в трудовом коллективе, создает нездоровые ситуации во взаимоотношениях людей. К таким же противоречиям относятся и недостатки в системе ценообразования, а также материального стимулирования. Теперь уже стало очевидным, что предубеждения относительно роли товарно-денежных отношений и действия закона стоимости, а нередко и прямое их противопоставление социализму как чего-то чужеродного, приводили к волюнтаристским подходам в экономике, к недооценке хозрасчета, уравниловке в оплате труда, порождали субъективистские начала в ценообразовании, нарушение денежного обращения, невнимание к вопросам регулирования спроса и предложения. Материалы Пленума Центрального комитета КПСС 27-28 января 1987 года. Москва, 1987 год, страница 10. Но в основе нарушения указанных принципов лежало еще более глубокое противоречие в самом ядре производственных отношений, формах собственности. Если позволено будет так выразиться, был утрачен субъект собственности, чувство хозяина. Произошло серьезное ослабление контроля за тем, кто и как распоряжается ею. Она стала как бы ничейной, лишенные реального хозяина. Это особенно пагубно сказалось на кооперативной собственности, которая изображалась как бесперспективная. Все это имело самые серьезные последствия в аграрной и социальной политике. Не обошлось и без серьезных заблуждений во взглядах на личное пособное хозяйство и индивидуальную трудовую деятельность, что также нанесло немалый экономический и социальный ущерб. Материалы Пленума Центрального комитета КПСС 27-28 января 1987 года, страница 9. Устранение возникающих противоречий связано, как правило, с совершенствованием форм производственных отношений социализма, созданием адекватной сути социализма, организации общественного труда. Безусловно, преобразования, связанные с достижением гармонизации производительных сил и производственных отношений, необходимая в связи с этим перестройка, затрагивают не только экономическую, но и все иные сферы общественной жизни, социальную, политическую, идеологию, науку и культуру, всю область человеческого мышления, психологии, сознания.